«Что ты думаешь об этой пастушке?» «М? Хм...» Хора потерла уголки глаз и повернула голову в сторону пастушки. Лоуренс обернулся вслед за ней. Пастушка на них не смотрела. Она командовала псом. «Едва ли она специально показывает свое мастерство», – подумал Лоуренс. «Просто не дает овцам разбрестись. Когда овечье стадо стоит на месте, оно гораздо охотнее, чем идущее, рассыпается в стороны». Отвернувшись от пастушки, Хора лениво произнесла. «Я куда привлекательней». А лошадь заржала, как засмеялась. «Я не это имел в виду. Я спрашивал о ее мастерстве». «О мастерстве? Ты можешь определить, насколько она искусна, как пастух? Если она хороша, нанять ее имеет смысл. Ты разве не слышала наш разговор?» Метнув короткий взгляд на пастушку, Хора произнесла очень недовольным тоном. «Разве тебе недостаточно меня?» «Достаточно, конечно. Но я никогда прежде не задумывался о самой идее нанять пастуха для защиты от волков. Это новый вид занятий. А вдруг он окажется прибыльным? Как ты думаешь?» Хора была мудрой волчицей, способной распознавать человеческую ложь. Но даже зная, что Лоуренс не лжет, она все же глядела на него подозрительно. Впрочем, Лоуренс быстро понял ее намерение. «Я вовсе не поддался ее женским чарам. Ты ведь куда привлекательней». Затем Лоуренс пожал плечами, как бы говоря, «Неужели этого недостаточно?» На что получил ответ. «Испытание с трудом, но пройдено». Эти слова Хора произнесла суровым тоном, но при этом улыбалась и смотрела весело, так что Лоуренс решил, что она шутит. «Так все-таки, насколько хорошо ее мастерство?» На лице Хора вновь появилась недовольная гримаса. «Я, правда, не видела своими глазами, как эта пастушка управляется с волками, и потому не могу судить точно. Но полагаю, что ее уровень где-то от среднего до высокого». «А чуть определенней?» «Я бы смогла забрать ее овец. Но если нападут обычные волки, даже стаи, скорее всего, она их отгонит с легкостью». Столь высокая оценка Хора застала Лоуренса врасплох. «Эта пастушка хорошо умеет управляться с овцами. Так называемый трудный пастух – это пастух, у которого есть умная собака и умение с этой собакой слаженно работать. У этой персоны есть и то, и другое. Судя по ее голосу, она еще довольно молода. Какой же она может стать? Возможно, мне стоит воспользоваться случаем». «Понял, спасибо». Лоуренс был не вполне уверен, всерьез говорит Хора или шутит. Но, услышав шелест хвоста, решил, что она, по крайней мере, наполовину серьезна. Однако теперь, когда Лоуренс узнал, насколько эта девушка искусна как пастух, он мог принять решение. Хоть она нанималась и на короткое время, все равно это требовало денег. И было бы очень печально, если бы она оказалась неумелой. С этой мыслью Лоуренс уже начал было разворачиваться, но голос Хора его остановил. «Ты? А? Ты действительно собираешься нанять эту девушку?» В голосе Хора таилась нотка укоризны. Услышав этот вопрос, Лоуренс вспомнил вдруг, что Хора ведь терпеть не может пастухов. «А, ты вправду их так сильно ненавидишь?» «Если ты интересуешься, ненавижу ли я их, ответ, конечно же, да. Однако проблема не в этом. Если не говорить обо мне, я спрашиваю, действительно ли все в порядке с наймом этой девушки?» Лоуренс почувствовал себя так, словно он только что получил совершенно неожиданный удар кинжалом. «А в чем проблема?» Лоуренс не понимал, что имеет в виду Хора, и потому честно спросил. Мягко вздохнув, Хора недовольно прищурила глаза. Янтарные с красноватым отливом глаза смотрели пронзительно, словно прожигая все на пути струей холодного огня. «Если ты ее наймешь, это означает, что какое-то время нам придется путешествовать вместе. Разве не так?» «Я спрашиваю, не будет ли это проблемой?» Хора не отрывала от Лоуренса холодного взгляда. Поскольку она по-прежнему восседала на козлах, ее глаза располагались выше, чем у Лоуренса. Только вряд ли именно из-за этого она казалась такой рассерженной. Почему же найм пастушки так сильно разозлил Хора? Лоуренс принялся лихорадочно рыться у себя в голове в поисках ответа. Почти ничего не приходило ему в голову, за исключением самой простой и явной причины. Что Хора ненавидит пастухов. Одну за другой он отбрасывал все приходящие ему в голову возможности, пока не пришел наконец к выводу. Неужели Хора предпочитала, чтобы вместе путешествовали лишь они вдвоем? «Тебе это не нравится?» «Дело не в том, нравится мне это или не нравится», – холодно ответила Хора, отчего у Лоуренса лишь усилилось впечатление, что она просто упрямится. «Значит, и это ей свойственно», – подумал Лоуренс, не в силах подавить легкую улыбку. «Всего 2 дня. Потом мы приедем в Рубинхейген. Что такого?» «Ничего такого». Прежде чем произнести эти слова, Хора украдкой взглянула на него. При этом она казалась такой милой. «Возможно, тебе будет не вполне удобно, но потерпи немного». Неожиданно милое поведение Хора вызвало улыбку на лице Лоуренса. И все же Хора вновь нахмурилась и переспросила. «Что именно мне потерпеть?» «А, ну конечно...» Слова застряли у Лоуренса в глотке. «Вряд ли хорошая идея вслух заявить, что Хора будет ревновать», – подумал он. «Если он скажет правду, Хора скорее всего начнет с жаром утверждать, что он говорит глупости». «Я действительно хочу всего лишь посмотреть, можно ли использовать пастуха для защиты от волков. Ты ведь можешь это вытерпеть 2 дня, верно?» «Я, конечно, могу. Но проблема не в этом, да?» «Это...» Лоурен скинул взгляд на пастушку. Хора воспользовалась возникшей паузой и продолжила. «Я о том, что если мы так просто возьмем и решим путешествовать с еще одним человеком, он может вызнать, кто я. Меня-то это не тревожит, но тебя будет, верно?» После этих слов Хора Лоуренс почувствовал, как его хребет буквально промерз насквозь. Даже пастушка, стоящая на некотором удалении, ощутила, что что-то не так, и посмотрела на него, склонив голову на бок. «Да, вот оно что, вот в чем причина. Как он мог упустить нечто столь очевидное?» Пот проступил у него по всей спине, и он желал лишь одного. Чтобы этот пот, стекая вниз, смыл заодно его ошибку. «И почему мысль, что Хора желает путешествовать лишь вдвоем со мной, первой пришла мне в голову?» — спрашивал сам себя Лоуренс. «Не слишком ли я стал самоуверен?» Лоуренс затылком ощущал взгляд Хора. Даже пастушка, стоя отнюдь не рядом, углядела некое изменение в его состоянии. Уж, конечно, мудрая волчица, сидящая вплотную, рассмотрела все, что творилось в глубине его души, в подробностях. «Ага, понятно». При этих словах Лоуренс залился краской. «Значит, ты надеялся услышать от меня что-то такое, м?» Хора медленно повернула голову, и Лоуренс увидел, что теперь эта зловредная девушка-волчица нацепила на себя одинокое и потерянное выражение лица. Сжав кулачки, она поднесла их к уголкам губ и произнесла печально и застенчиво. «Я хотела бы путешествовать лишь с тобой одним». Говоря это, она специально изогнулась всем телом и робко отвернулась, но тотчас повернулась обратно. Выражение лица ее мгновенно переменилось, взгляд вновь стал холоден. Изо рта вырвались слова упрека. «Не веди себя как глупец». Лоуренс был не в силах вымолвить ни слова. Он чувствовал одновременно стыд и гнев, настолько сильные, что ему с трудом удавалось держаться на ногах. Больше всего Лоуренс сейчас желал испариться на месте, долой из глаз Хора. Он развернулся, чтобы отойти, но голос Хора вновь остановил его. «Что? Недостаточно еще она надо мной поиздевалась?» – подумал он. Обернувшись, он увидел, что Хора на козлах улыбается. Эта улыбка говорила: «Ну, ты просто невыносим». При виде улыбки Хора на сердце у Лоуренса полегчало. «Ох уж», – вздохнула Хора. Лоуренс в ответ натянуто улыбнулся. «Ладно, Два дня я смогу скрываться от нее. Решай сам, как сочтешь нужным». Хора зевнула и решительно отвернулась, давая понять, что переговоры окончены. Лоуренс кивнул и зашагал к пастушке. У него было такое чувство, что они с Хора стали чуть-чуть ближе друг к другу. «Прошу прощения, что заставил тебя так долго ждать», – извинился он. «Ничего, ничего. Ну так, а...» «Как насчет 43-е до Рубинхейгена? Если на нас действительно нападут волки, и мы останемся целы и невредимы, я доплачу еще». Поскольку разговор Лоуренса и Хора так затянулся, пастушка, видимо, ожидала получить отказ. Несколько секунд она стояла остолбенев. Потом, когда значение сказанных Лоуренсом слов наконец-то дошло до нее в полной мере, она поспешно закивала. «А, очень рада иметь с тобой дело!» «Это я хотел сказать!» Протягивая пастушке руку, чтобы рукопожатием обозначить заключение сделки, Лоуренс вдруг осознал, что до сих пор не знает ее имени. «Позволь поинтересоваться, как тебя зовут?» «А, прошу прощения!» Пастушка словно только что поняла, что ее голова по-прежнему укрыта, и поспешно сдернула капюшон. Лоуренс в последние времена частенько был смущен и сбит с толку. Из-за Хора, разумеется. Но увиденное им стало усладой для души. Из-под капюшона показалось девичье лицо с тонкими чертами. Эта хрупкость чем-то напоминала овечью. Светлые волосы, собранные в хвост, явно не знали гребня. Фигура казалась немного слишком худощавой, и от нее исходило ощущение бедности. Темно-карие глаза смотрели открыто и невинно. «Мое имя Нора Арендт». «Что ж, позволь мне представиться. Я Крафт Лоуренс. В делах я известен как Лоуренс». Лоуренс пожал робко протянутую Норой руку. Рука Норы, чуть более крупная, чем у Хора, на мгновение отдернулась от неожиданности, но тут же успокоилась и мягко стиснула ладонь Лоуренса. При том же, что и у Хора размере, ее ладонь оказалась жесткой на ощупь, выдавая, что перед Лоуренсом действительно пастух. «Что ж, прошу тебя сопроводить нас в Рубинхейген». «С превеликим удовольствием». Улыбка Норы напомнила мягкую летнюю траву.